Если мир лишит тебя золота и серебра, и погибнет, обобравши до чиста, пред людьми не падай ниц, помни, Бог питает птиц, свое бремя положи у ног Христа. Если верою живем, Бог заботится о всем, свое бремя положи у ног Христа. Если телом страждешь ты, в прах рассыпались мечты, и земная увядает красота, может, стон и плач, Иисус Христос наш врач, свое бремя положи у ног Христа, положи и оставь, свое бремя положи у ног Христа, если верою живем. Бог заботится о всем, свое бремя положи у ног Христа. Окружен ли ты враждой, все закрыто пред тобой, помни, Бог открыл тебе небес врата. Он поможет и поймет, сохранит среди невзгод, свое бремя положи у ног Христа, положи и оставь, свое бремя положи у ног Христа, если верою живем, Бог заботится о всем, свое бремя положи у ног Христа.